Глава 33. И кто из сестер вреднее? На следующее утро Спенсер вернулась в свою комнату из душа и заметила, что окно было открыто. Да-да, рама была поднята вместе с москитной сеткой. Шторы колыхались на ветру. Она подбежала к окну, чувствуя, как сдавило горло. Хотя она уже успокоилась после того, как дозвонилась вчера ночью Эмили, происходящее казалось странным. Хастингсы никогда не снимали москитные сетки, потому что с улицы могла залететь моль, которая погубила бы их дорогие ковры. Одним рывком Спенсер закрыла окно и нервно заглянула в шкаф и под кровать. Никого не было. Когда зажужжал смартфон, она едва не выскочила из шелковых пижамных штанов. Телефон лежал в ворохе одежды, которую она скинула на пол по возвращении с Фокси, чего прежняя Спенсер Хастингс никогда бы не сделала. Пришло электронное письмо от Сквидварда. «Дорогая Спенсер, спасибо за досрочное выполнение задания. Я прочитал ваши ответы на вопросы, очень доволен. До встречи в понедельник. Мистер МакАдам». Спенсер плюхнулась на кровать. Сердце билось медленно, но сильно. За окном светило солнце. Воскресный день выдался на редкость погожим. В воздухе разливался аромат яблок. Ее мать в соломенной шляпе и подвернутых джинсах с садовыми ножницами в руках шла по дорожке к кустам, чтобы провести обрезку. Спенсер просто не могла мириться с этой пасторальной идиллией. Она схватила телефон и набрала номер Рена. Вдруг появился бы шанс встретиться пораньше. Ей необходимо было вырваться из Роузвуда. В трубке раздалось несколько длинных гудков, потом что-то щелкнуло. Рен ответил не сразу. «Это я», — всхлипнула Спенсер. «Спенсер?» — сдавленным голосом произнес Рен. «Да». Подавленное настроение сменилось злостью. Он что же, не узнал ее голос? «Можно я перезвоню?» Рен зевнул. «Просто я еще сплю. Но мне нужно поговорить с тобой». Он вздохнул. Спенсер смягчилась. «Извини. Пожалуйста, можешь поговорить со мной прямо сейчас?» Она кружила по комнате. «Мне необходимо услышать дружеский голос». Рен затих. Спенсер даже заглянула на экран мобильника и проверила связь. «Послушай», — наконец произнес он, — «мне нелегко это говорить, но, наверное, у нас ничего не получится». Спенсер потерла ухо. «Что?» «Ну, я думал, что все сложится». Рен говорил как-то отстраненно, почти как робот. «Но, похоже, ты слишком молода для меня. Я просто, ну, не знаю, как сказать. Мы с тобой живем в разных мирах». Комната стала размытым пятном. Потом качнулась. Спенсер так крепко сжала трубку, что побелели костяшки пальцев. «Подожди, что? Еще вчера мы были вместе, и все выглядело иначе». «Я знаю, но...» «Боже, оказывается, это так трудно объяснять. В общем, я начал встречаться с другой девушкой». На какое-то мгновение у Спенсер будто отключился мозг. Она не могла сообразить, что ответить. Она даже сомневалась, не перестала ли дышать. «Но у нас с тобой был секс», — прошептала она. «Я знаю. Извини, но, думаю, все к лучшему». «К лучшему? Для кого?» В трубке послышался знакомый звук. Кофеварка Рена просигналила, что кофе готов. «Рен!» — взмолила Спенсер. «Зачем ты так со мной?» Но он уже отключился. На дисплее мобильника высветилась надпись «Вызов завершен». Спенсер зажала телефон в вытянутой руке. «Привет!» Она вздрогнула. В дверях стояла Мелисса. В желтой трикотажной футболке от Джей Крю и апельсиновых шортах Адидас она выглядела как солнечный зайчик. «Как все прошло?» Спенсер моргнула. «Что?» «Фокси! Весело было?» Спенсер отчаянно пыталась укротить бушующие эмоции. «Ах, да, здорово, да. В этом году опять устроили этот жуткий ювелирный аукцион, да? Как вел себя Эндрю?» «Эндрю». Она хотела объясниться с Эндрю, но Тоби спутал все планы. Спенсер пришлось уехать с Фокси вскоре после того, как она разыскала Эмили, благо лимузинов на парковке скопилось немало. Родители восстановили ее кредитные карты, так что она могла позволить себе такую поездку. Она внутренне корчилась, представляя, каково сейчас было Эндрю. Наверное, ничуть не лучше, чем ей. В каком-то смысле они оба получили удар в спину. Ну, впрочем, глупо было сравнивать. Ведь у них с Реном завязался настоящий роман, а Эндрю обманывал себя, думая, что они со Спенсер могли стать парой. Ее вдруг осенило. А не обманывалась ли она, думая, что они с Реном уже стали парой? В конце концов, каким же надо быть козлом, чтобы давать девушке отставку по телефону? Мелисса села рядом с ней на кровать, терпеливо ожидая ответа. Эндрю славный. Спенсер совсем размякла, он был настоящим рыцарем. А что подавали на ужин? Голубя, солгала Спенсер, откуда ей было знать. Было романтично? Спенсер лихорадочно пыталась придумать какие-нибудь пикантные сценки с участием Эндрю, скажем, как они пили аперитив, а потом пьяные отплясывали под Шакиру. Она мысленно отругала себя. Был ли в этом смысл? Все это уже не имело значения. Постепенно туман в голове рассеивался, Мелисса была рядом, ужасно мило пыталась загладить свою вину. Она интересовалась Фокси, а до этого уговаривала родителей простить сестру. Но Спенсер отплатила ей, украв Рена и старую работу по экономике. Даже Мелисса не заслуживала такого предательства. «Я должна рассказать тебе кое-что», — выпалила Спенсер. «Я встречалась с Реном». Мелисса лишь слегка поморщилась, поэтому Спенсер продолжила. «Всю эту неделю. Я ездила в его новую квартиру в Филадельфии, мы общались по телефону и все такое, но... Я думаю, что теперь все кончено». Она свернулась калачиком и обхватила себя руками, словно ожидая, когда Мелисса начнет ее избивать. «Ты можешь ненавидеть меня, я даже не обижусь. Можешь сказать маме и папе, чтобы они вышвырнули меня из дома». Мелисса прижала к груди полосатую подушку, обтянутую легкой сжатой тканью. Прошло много времени, прежде чем она ответила. «Не переживай. Я ничего им не скажу». Мелисса откинулась на спинку кровати. «На самом деле это я должна тебе кое-что рассказать. Помнишь вечер пятницы, когда ты не могла дозвониться Рену и оставила 5 сообщений? Спенсер опешила. «Откуда ты знаешь?» Мелисса торжествующе улыбнулась. Ее улыбка все объяснила. «Я встречаюсь с другой», — сказал Рен. «Не может быть», — подумала Спенсер. «Потому что Рен не был в Филадельфии», — невозмутимо ответила Мелисса. «Он был здесь, в Роузвуде, со мной». Она встала с кровати и убрала волосы за уши. Спенсер увидела засос у нее на шее практически в том же месте, где и у самой Спенсер. Мелисса с таким же успехом могла обвести его контурным карандашом, чтобы окончательно добить ее. «И он рассказал тебе?» — выдавила она. «Ты знала все это время?» «Нет, я узнала только вчера вечером». Мелисса потерла подбородок. «Скажем так, я получила анонимный намек от заинтересованного лица». Спенсер вцепилась в покрывало. «В любом случае», — весело произнесла Мелисса, — «я была с Реном прошлой ночью, пока ты развлекалась на Фоксе». Она смерила Спенсер высокомерным взглядом, как в детстве, когда они играли в королеву. Правила игры оставались неизменными. Мелисса всегда выступала в роли королевы, а Спенсер исполняла любую ее прихоть. «Пустили мне постель, верно подданный», — говорила Мелисса, — «целуй мне ноги. Ты мой раб, навеки вечные». Мелисса шагнула к двери. «Но сегодня утром я приняла решение. Я еще не говорила ему, но Рен определенно не мой человек, нет. Поэтому я не буду больше с ним встречаться». Она выдержала паузу, подбирая слова, и усмехнулась. «И, насколько я могу судить, ты, кажется, тоже с ним больше не увидишься».